Эпилог. Рейдалир Невелиорский. С самого утра я ощущал неясную тревогу, которая усиливалась с каждой прожитой минутой. Бои на плато не прекращались, эти синекожие твари давали время лишь на короткие передышки и вновь шли ордой в бой. Люди, вояки, прошедшие не одно сражение под моим командованием, стремительно теряли силы. Казалось, гоблины успели наплодить сотни тысяч за те несчастные несколько дней спокойствия. Вот и сейчас я сжигал десятки противников, выдыхая ледяное пламя. Крылья дрожали от нагрузки, ветер больно хлестал по чешуе и морде. Взлетая ввысь к самым облакам, я стремительно нырял в самую гущу сражения. В крови бурлил дикий коктейль из азарта, тревоги и магии. Из пасти то и дело вырывался громогласный рев, сотрясающий снежные верхушки гор. Тонкая нить связи с истиной порой изредка подергивалась, намекая, что никуда не делась. Эта несносная девчонка вела себя довольно тихо, по крайней мере, в этот раз еще не пыталась нас убить. Перед глазами промелькнуло воспоминание, в котором моя жена впервые улыбнулась. От боли и гнева защемило сердце, идя трещинами там, где я долгие годы выстраивал железный барьер. Слишком похоже, чересчур самовольно и напористо, прямо как она. Я гневно заревел, обращая последних гоблинов в ледяные статуи, и довольно выдохнул синим пламенем. Наконец-то бой закончился, можно было возвращаться в лагерь и обсудить обстановку. Заняться делом, лишь бы не вспоминать то, что так стремился забыть. Я знал, что воины последуют за мной, поэтому просто развернулся в небе и полетел в сторону палаточного лагеря. Потоки ветра привычно ложились под кожаные крылья, ласкали брюхо, покрытое нежной белой чешуей, и касались морды. В бою он казался диким и непредсказуемым, вечный собрат и друг, но стоило мне вернуться к спокойному полету, как он тоже прекращал буйствовать. Внезапно нить, соединяющая нас с Глорией, натянулась, будто тетива лука. Связь между нашими душами затрещала, оглушая вспышкой боли. Я заревел, на мгновение теряя управление над телом, и начал падать. У самой земли смог побороть невероятную тяжесть в теле и выровнять полет, подхватывая ускользающий поток воздуха. «Что она опять натворила?» — зло подумал я, стараясь нащупать через связь чужие эмоции. Душа рвалась на части, ощущая, как истончается нить истинной пары. Моментально сменил курс, стрелой направляясь в сторону родного замка. Только бы успеть, лихорадочно билась в голове, заглушая все прочие мысли. Никогда прежде я не летал так быстро, но казалось, что все равно недостаточно. В прошлые разы метка вела себя куда спокойнее, просто передавая истощение магических сил. Опасно, да, но не так смертельно, как я вдалбливал в голову смертной девчонки. Теперь же над нами нависла тень разрушающей, что уже занесла свою косу. Покровительница с благодарностью принимала от меня подношения, но, уверен, с такой же радостью приняла бы и мою душу. Когда шпили замка показались на горизонте, я не смог сдержать облегченный вздох. Последние минуты превратились в вечность, однако я все же рухнул на большой каменный балкон. Замок, подобно живому существу, передал мне всеобщую панику. Идя по коридорам, хотя я скорее бежал, не повстречал ни единого слуги. В комнате Глории и возле нее столпились все слуги. Услышав мои шаги, они испуганно отпряли от дверного проема и пропустили внутрь. Зайдя, я первым делом увидел Вариуса и заносчивого мага, который нервно ходил с одного угла в другой. С моим появлением он замер, заметно побледнев, и метнул взгляд в сторону большой кровати. Там, на белоснежных простынях, металась в горячке Глория. Ее светлая кожа раскраснелась и покрылась потом. Волосы теплого оттенка шоколада разметались по подушке и сейчас больше напоминали слипшиеся сосульки. Лицо искривило гримаса боли, несмотря на то, что девушка спала. Не теряя времени, подошел к ней, прикладывая ладони на обжигающий лоб. Магия бунтовала, отказываясь подчиняться, и я с трудом смог влить каплю силы. «Что произошло?» — прорычал я, разрываясь от желания разорвать всех на части. «Мы тренировались, создавали огненные шары», — начал маг, и я подавил желание вцепиться ему в глотку. «Она целитель. Зачем ей боевая магия?» — гневно спросил у бледного, как полотно Корлиса, но ответа не дождался. «Вариус, почему лекаря еще нет?» «Лекарь уже отправился создавать снадобье», — спокойно, даже хладнокровно ответил Вариус. Наставник, обучавший меня с детства, старательно держал на лице маску. «Диагноз!» Почти прошипел. У меня по телу проходила рябь неконтролируемого оборота. Нет, я хотел избавиться от этой девчонки, но не таким способом. Дракон внутри меня терял рассудок, понимая, что вот-вот лишится своей пары и жизни. Еще немного, и я просто не смогу сдержать его, а вырвись ящер на свободу, замку и людям придет конец. «Миледи подхватила хворь, что гуляет по замку и городку», — ответил Вариус, и я резко повернулся к девушке. На ее коже под краснотой действительно виднелись пятна немного другого оттенка. До сегодняшнего дня магия помогала ей держаться, создавая слабый иммунитет, но после того, как запас маны опустел, больше ничто не сдерживало болезнь. Она стремительно развелась, словно дикий пес, почуявший кровь дичи. Теперь вся надежда на здоровье миледи и ее желание жить. Лекарь не смог дать точных прогнозов. «Вот как!» — пробормотал я, не желая верить словам Вариуса. От липких, любопытных глаз слуг стало не по себе. Оглянувшись на дверь, увидел, что толпа никуда не делась. Глухо зарычав, рявкнул. «Все вон! Займитесь делом, а не прохлаждайтесь здесь!» Секунда, и коридор опустел. Вариус печально покачал головой и насильно увел белого, как снег, мага. Я остался наедине с Глорией и позволил себе присесть на край кровати. Девушка продолжала метаться и тихо бредить, бессвязно бормоча странные слова. Поддавшись желанию, откинул с ее лба мокрые пряди. Прикосновение к коже было мимолетным, но пальцы обожгло, словно та была костром. «Глупая девчонка», — зло подумал я, сжимая кулаки. «Чего, спрашивается, лезла во всю эту гадость? Неужели желание помочь было сильнее разума?» Я не мог до конца понять ее, или же просто не пытался. Теперь это утратило свою важность, ведь спустя пару дней все, скорее всего, закончится. Хотелось броситься к старейшинам, умолять разорвать связь и выжить. Однако я не стану следовать столь низкому и подлому желанию. Никогда Невелиоры не славились своей трусостью перед смертью и впредь не станут. Если суждено мне умереть, так тому и быть. Но создающий, как же она похожа на нее! Прошли сотни лет, а боль от предательства не проходила. Как бы Вариус не пытался до меня донести, что Глория не Кариса, я отказывался слушать. Разумом понимал, что наставник прав, а вот сердце ныло и болело каждый раз, когда я видел знакомые черты. С силой сжал челюсть, да так, что затрещали зубы. Рык рвался наружу вместе с чешуей. Я схватил тонкую кисть девушки, крепко сжимая. Магия, беснуясь, словно норовистый жеребец, рвалась во все стороны. С трудом, превозмогая самого себя, установил над ней контроль. По капле, боясь сделать хуже, начал подпитывать связующую нить. Тело Глории не желало принимать мою силу, охваченное неизвестной хворью, но вот метка стремилась помочь. Черный рисунок наливался силой и уже самостоятельно передавал девушке. Потребовалось много времени, прежде чем ее перестал бить озноб. Обессилев, я рухнул рядом с ней на кровать, прикрыв глаза рукой, взмолился супружеской паре богов. Умирать не хотелось, как и терять ниточку, связавшую меня с истинной парой. Я не зря дал время до начала снежня, оно было необходимо и мне тоже. Возможно, я все же смогу когда-нибудь побороть свое прошлое и начать новую жизнь. Главное, чтобы мы сейчас прошли это испытание на прочность. Виктория. «Должна», — шептал безликий голос. Я металась в пустоте, ощущая, как появляются силы. Тьма, что окутывала меня подобно одеялу, отступала под неярким светом. Он проникал в мое бесформенное тело, впитываясь без остатка. Я ощущала в себе две ниточки, что вели к чужим душам. Впервые смогла увидеть их очертания, похожие на золотую пряжу. Одна сияла ярче, и именно от нее исходил приятный и живительный свет. А вот вторая тускнела с каждым мгновением, но дарила мне спокойствие и умиротворение. Голос сводил меня с ума, продолжая твердить одно и то же. Не выдержав, я выкрикнула в пустоту. «Что я должна?» «Ты должна спасти душу!» Внезапно обрел ясность голос, и теперь я ясно слышала женские нотки. «Помоги этому мальчишке понять, что мир не крутится вокруг войн и защиты всей империи». «Кто вы? Какой мальчишка?» — прокричала я, не в силах понять. «Почему именно я?» «Ты поймешь, только в твоих силах понять его», — прошелестел женский голос, замолкая. Пока я переваривала услышанное, тусклая нить блеснула в последний раз и погасла. На меня обрушилось опустошение невероятной силы, смешанное с тоскливым чувством одиночества. Глория исчезла. Я больше не слышала ее молитв, голоса или крошечных волн эмоций. Отныне я действительно осталась одна в этом чуждом мире. Крик отчаяния раздался во тьме, выплескиваясь из моей души. Одна, совсем одна. Как же теперь я буду жить? Конец. Читала Ева Ларина.